Глава 20. В мужском охотничьем костюме, кожаных берцах и высоким хвостом на голове она выглядела как бесстрашная воительница. Не хватало только боевой раскраски. Поперек пышной груди висел патроллер, полностью забитый патронами. А на плечо она небрежно закинула охотничье ружье. «Зверь, а не баба», — шепнул Семёныч. Впервые я была с ним согласна. От привычной мне Татьяны Ивановны в этой женщине не осталось ничего. Я изумленно наблюдала, как она размашистым шагом обошла вокруг дома, ненадолго задержалась, вглядываясь в озерную даль, и зашла обратно. «Что она тут делает?» «Она одна?» — зашептала я, обращаясь к Михаилу. Тот сделал знак молчать. Лежать на земле было неудобно. Высокая трава, скрывающая нас на опушке леса, постоянно лезла в лицо, но я боялась лишний раз двинуться. Ждать ответов на вопросы пришлось недолго. Дверь домика распахнулась. Оттуда вышли Татьяна Ивановна и Юля, которую женщина тащила на веревке. Девушка выглядела помятой и всклокоченной. Ее запястья были плотно связаны, а на лице расплылся синяк. «Вот это поворот!» — глянула я на Михаила в ожидании его реакции, но снова получила приказ молчать и не двигаться. «Сумасшедшая дрянь!» — донесся до нас голос Юли. Она рванулась вперед и толкнула Татьяну Ивановну в спину, в надежде вырвать из ее рук веревку. Но женщина даже не покачнулась и молча врезала Юле прикладом по голове. Та рухнула, как подкошенная, ударившись об сосну. «Тварь!» — завизжала Юля противным голосом, стирая ладонями кровь с лица. «Замолчи!» — рявкнула на нее Татьяна Ивановна и примотала девушку к дереву. Та брыкалась, пыталась вырваться. Но пара звонких оплеух заставили ее успокоиться. Я с ужасом наблюдала жестокую сцену, потерявшись в эмоциях. Юля хоть и дрянь последняя, но смотреть, как ее избивают, было тошно. «Ты не вмешаешься?» — тихо спросила я Мишу. «Сейчас нельзя. Наверное, папирус где-то рядом». Я понятливо кивнула. «Придется потерпеть, хоть мне и не по душе насилие». Зато деткам, видимо, было в самый раз. Они с интересом наблюдали за происходящим, уплетая чернику с сорванных кустов. «Ну что за люди? Как они могут есть, когда кругом кровища?» «Угощайся, ведьма!» — шепнул Семёныч, поймав мой взгляд. И протянул мне кустик черники. «Такое зрелище нельзя без хлеба смотреть!» «Обойдусь!» — буркнула я и нехотя вернулась к сцене на поляне. Татьяна Ивановна наклонилась к Юле и крепко схватила ее за подбородок. «Куда заныкала деньги, тварь?» — начала она допрос. «Тебе их не видать, тупая деревенщина!» — ершисто ответила Юля и резко дернула головой. Татьяна Ивановна медленно разогнулась и посмотрела на девушку, как на букашку. Завела руку за спину и достала из ножен охотничий нож. Большой и острый, он хищно блеснул в лучах утреннего солнца. «Думаешь, мне есть дело до твоей жалкой жизни?» — спокойно спросила она. «Ты будешь не первой, кого я прикончила. Первым был мальчик. Случайно вышла, с твоим ухажером спутала. А вот бабку твою я пришибла с великим удовольствием. Та еще стерва была». Я едва сдержала изумленный возглас. Пришлось зажать рот рукой. Так вот кто убил соседа Вики и знахарку. «Что за дрянь? А я с ней чаи распевала». «Как ты узнала?» — боязливо спросила Юля. «О чем? Что она твоя бабка? Или что твой любовничек — бандит и в нашей деревне скрыться планирует?» — засмеялась Татьяна Ивановна и присела напротив девушки, поигрывая ножом. Та испуганно следила за его движением и молчала. «Бабка твоя, алкашара последняя», — сплюнула Татьяна Ивановна. Сама мне все разболтала в пьяном угаре. Только не уточнила, когда ждать твоего ненаглядного. Ну так что, расскажешь, где деньги, или тебе уши отрезать? Она наклонилась к Юле. Тут же раздался громкий выстрел, и от дерева, к которому была привязана Юля, отлетел кусок коры. Вздрогнули все. Мы в кустах прижались еще сильнее к траве, а Татьяна Ивановна резко перекатилась, хватая с земли ружье, и спряталась за сосной. «Выходи, мерзавец, а не то твоей бабе башку снесу!» — крикнула она. Из-за сосны показался ствол ружья и прижался к голове Юли. «Пристрели ее!» — заорала та. «Она полоумная!» «Закрой рот!» — рявкнула Татьяна Ивановна и с размаху вогнала нож в бедро девушки и так же быстро вытащила его обратно. Над лесом пронесся громкий крик Юли, от которого у меня похолодело внутри. «Неужели мы должны просто наблюдать?» — я кинула умоляющий взгляд на Михаила. Он напряженно всматривался в лес напротив нас. «Нашел», — тихо проговорил он и засунул руку себе под грудь. Через секунду она показалась наружу, крепко сжимая пистолет. Михаил повернул к нам голову и очень строгим голосом приказал: «Слушать меня. Что бы ни происходило, все трое лежите здесь и никуда не высовывайтесь. Если поймете, что дело плохо, тихо ползете отсюда и звоните в полицию. Все ясно?» Мы дружно кивнули и проводили взглядом медленно уползающего от нас Михаила. Сердце сжалось от тревоги за него. Там, куда он направлялся, сидел Папирус. Детина немалый, судя по размеру его футболки, полученной от Татьяны Ивановны. Я нервно сглотнула. Надеюсь, с Михаилом ничего не случится. «Выхожу!» — вдруг раздался громкий мужской голос из леса. «Руки!» — рявкнула Татьяна Ивановна. «Чтобы я их видела!» С противоположной от нас стороны поляны кусты разошлись. И показался высокий брюнет, лет 35, с поднятыми вверх руками. В одной из них он держал пистолет. На его хмуром срубленными чертами лице застыла маска злости. Тяжелые брови угрожающе нависали над глазами, которые не спускали взгляда с Татьяны Ивановны. «Брось пушку!» — рявкнула та. Пистолет отлетел в сторону и с громким звуком ударился о торчащий из земли камень. «К тому дереву!» — приказала Татьяна Ивановна и встала, направив свое ружье на Папируса. «Медленно! А теперь садись!» Мужчина двигался осторожно, не спуская глаз с дула. Он подошел ко второй сосне и, опершись на его ствол, спиной сполз вниз. Даже в таком уязвимом положении он выглядел опасно. Видимо, это понимала и Татьяна Ивановна. Она осторожно приближалась к бандиту, держа его на прицеле. «И что она с ним будет делать? Веревки-то рядом нет». «Где деньги?» — повторила она свой вопрос мужчине. «Спрятаны в лесу», — хмуро ответил он. «Я покажу, где». Даже я не поверила в излишнюю покладистость бандита. Татьяна Ивановна, видимо, тоже. Идти с ним вдвоем в лес, когда он не связан, — опасная затея. Она чуть склонила голову, рассматривая его. А затем сделала быстрый шаг, и приклад ее ружья полетел в висок Папируса. Он только этого и ждал. Резкий рывок в сторону, и приклад с глухим ударом врезался в дерево. Татьяна Ивановна по инерции подалась вперед. Папирус вскинул ногу и сильным ударом в живот откинул ее назад. Женщина не удержалась и рухнула на спину, корчась от боли. Папирус быстро подскочил и бросился к ружью, упавшему рядом с ней. «Не двигаться!» Разнесся приказ Михаила и прозвучал громкий выстрел в воздух. Когда он успел появиться? Наблюдая за схваткой Папируса и Татьяны Ивановны, Я не заметила, как он выскочил на поляну и добрался до них. Папирус медленно развернулся к Михаилу, и на его губах показалась улыбка оскал. «Ты кто еще такой? Ее хахаль?» — зло бросил он. «Моему возмущению не было предела. Да как у него только язык повернулся? Мой Миша и та безумная баба?» Михаил пропустил мимо ушей бредовое предположение бандита и скомандовал. «К дереву!» Папирус нехотя двинулся к сосне. Михаил шел за огромным детиной, следя за каждым его движением. Дойдя до Татьяны Ивановны, Михаил ногой откинул подальше от нее ружье и сказал. «Утречка, Татьяна Ивановна, полежите пока тут и не двигайтесь». Та уставилась на него со злым прищуром. Наверняка гадает, что здесь делает мэр. Тот же пошел к папирусу и приказал. «Ближе!» Бандит послушно сделал пару шагов вперед и уткнулся в сосну. Он тут же получил удар по ногам и рухнул. Михаил снова скомандовал. «Обхвати дерево!» Пока Михаил возился с папирусом, Татьяна Ивановна вдруг резко подскочила и кинулась в лес. С удивительной ловкостью она мчалась прямо на нас. Я видела, как замешкался Михаил, боясь стрелять в нашу сторону. Бросить папируса и не пристегнуть его наручниками он тоже не мог. Татьяна Ивановна была совсем близко. Через пару секунд она промчится в метре от меня. Что же делать? Упустим, ищи потом эту амазонку в лесах. Но кидаться на нее страшно, сметет. Времени на раздумья не осталось. Вот же черт! Я подскочила и сиганула ей наперерез. Не готовая к внезапному нападению женщина не успела отреагировать, и мы с ней повалились на землю. Оказавшись сверху коллеги, я попыталась хоть как-то ее задержать, давила своим весом и цеплялась за ее одежду. «Вот же рыжая дрянь!» — зашипела та и врезала мне по плечу. Второй удар пришелся по груди. «Как же больно!» Сцепив зубы, я все равно ее не отпускала. «Нужно продержаться совсем немного, пока не подоспеет Михаил». Женщина резко крутанулась, и я оказалась зажатой под ее весом. Дышать стало тяжело. Ее кулак уже завис над моим лицом. «Мне крышка. Она точно расколет мой череп». «А ну не трожь нашу ведьму!» Раздался сверху бас Семёныча, и на голову Татьяны Ивановны обрушилась его трость. Непоправимого ущерба она не нанесла, но зато отвела кулак от моего лица. Женщина резко повернула голову в сторону детков и хотела уже что-то сказать, как те бросились на нее сверху и придавили своими телами. «Мать моя! Из моих легких вышел последний воздух! А втянуть новый мне не позволяла расплющенная под тяжестью трех тел грудная клетка. Я же задохнусь!» С трудом смогла сделать короткий вдох, отплевываясь от волос Татьяны Ивановны, которые упали мне на лицо. Она зло рыкнула и оперлась руками в землю. Словно могучий воин, женщина распрямила их в локтях, поднимая на спине детков. Я смогла наконец-то вдохнуть. Семёныч с Петровичем всеми своими силами пытались прижать ее обратно. Но куда им до этой бабы? Она и с ними на спине в лес умотает. Я высвободила руку и крепко схватила Татьяну Ивановну за волосы. Самое уязвимое место женщин в драке. Если она отсюда и уйдет, то только со мной, висящей на ее лохмах. «Пустите, недоумки!» Заорала бой-баба и с силой тряхнула телом. Детки не выдержали напора и скатились с нее на землю. А надо мной снова маячил ее огромный кулак. «Прощайте, друзья!» «Руки подняла!» Раздался сверху грозный приказ Михаила. Татьяна Ивановна повернула голову. На нее смотрело дуло пистолета. Зло зашипев, она нехотя встала и я смогла облегченно выдохнуть. Слава всем богам, мое лицо осталось целым. «Шагай!» — велел Михаил и кивнул в сторону домика. Женщина послушно последовала в указанном направлении. За ней шагали Михаил, помятые детки и всклокоченная я. Посмотрев на спины старичков, я удивленно покачала головой. «Спасли ведь меня сегодня поганцы!» За пару шагов догнала их и сказала: «Спасибо за помощь!» Петрович повернулся ко мне и прокряхтел: «Не обольщайся, ведьма! Пока нас не вылечила, ты должна жить!» Я весело хмыкнула. «Эти двое и на медведя пойдут, лишь бы получить от меня обратное зелье. Такой преданности своему делу только позавидовать можно. Мне следует отменить свою месть. Эти пусть и наглые, но отчаянные храбрые детки заслужили прощения. Подумаю об этом позже». Пока же я наблюдала, как Татьяна Ивановна тоже отправилась обниматься с деревом с помощью наручников. Бандиты-амазонка схвачены. «А где же Юля?» Девушка сидела на земле, бледная, с прикрытыми веками. Вокруг ее ноги растекалась лужа крови. «Ей нужна помощь. У меня с собой есть небольшая аптечка». «Миша», — позвала я напарника, который рылся в своем рюкзаке. «Я могу ее перевязать?» Тот повернулся, прошелся быстрым взглядом по девушке и кивнул. Я достала аптечку и подошла к Юле. От прикосновения она вздрогнула и вскинула на меня полный ненависти взгляд. «Перевяжу твою рану», — нехотя сообщила я. Девушка зло поджала губы, но не сказала ни слова против. «Тоже мне королева». Молча обработала, насколько умела, ее рану на бедре и туго перевязала. «Жить будет». «Но как нам всем отсюда выбираться?» Я повернулась к Михаилу, чтобы задать ему этот вопрос. Напарник держал в руках спутниковый телефон. Увидев мой любопытствующий взгляд, он пояснил: «Сейчас связь появится, вызову сюда ребят. Они еще утром должны были выехать из города». Я облегченно выдохнула. Тащиться по лесу в столь разношерстной и опасной компании мне не хотелось. «Михаил Сергеевич», — раздался голос Татьяны Ивановны, — «меня-то за что связали? Я случайно встретила тут эту парочку. Бугай набросился на меня, а я...» «Татьяна Ивановна, не тратьте силы», — отчеканил Михаил и отошел в сторону, разговаривая по телефону. «Алла Анатольевна, но вы-то мне верите? Я сильно испугалась, когда вы на меня выскочили, вот и ударила вас. Простите, за что вы так со мной?» Ее лицо приняло привычное добродушное выражение, а голос звучал мягко и доверительно. «Как она способна так быстро переобуваться, словно в ней живут два разных человека?» «Татьяна Ивановна, вам уже не выпутаться из этой истории», — с тяжелым вздохом ответила я. Нехотя подошла и присела неподалеку. «Зачем вы ввязались?» Лицо женщины переменялось мгновенно. Казалось, с нее рывком содрали социальную маску, которую она так тщательно носила. Секунда, и на меня смотрел совершенно незнакомый мне человек. Высокомерный взгляд без какого-либо раскаяния, кривая усмешка и хищный оскал. «А как ты думаешь, ведьма, легко ли в деревне жить? Я всю жизнь вкалывала, словно проклятая, все на себе тащила. Дом, ферму, мужа-придурка. И что получила? Идиота в петле и кучу его кредитов». Жалости к Татьяне Ивановне у меня не было. Миллионы людей по всему миру испытывают похожие трудности. Но разве они убивают, чтобы решить свои проблемы? Эта женщина — жестокая, эгоистичная дрянь. И я ей скажу об этом. Но сначала выясню один момент. «Где вы взяли футболку папируса?» «Кого?» — удивилась она. «Его!» — кивнула я в сторону притихшего бандюгана. Татьяна Ивановна громко рассмеялась. Ну и имечко. Эй, ты бы еще туалетной бумагой назвался!» — бросила она преступнику. «Деревня», — буркнул тот. «Ты хоть знаешь, какой вклад в цивилизацию внес папирус?» «Ты уж точно оставил свой грязный отпечаток!» — захохотала Татьяна Ивановна. «Заткнулись дружно!» — рявкнул подошедший Михаил. «Алла, отойди подальше». «Сейчас», — ответила я и снова спросила. «Так где ты взяла футболку?» «У бабки той. Стерва обманула меня. Он уже приехал, а она прикрывала его. Я случайно заметила, предположила, что его». Я поднялась и отошла от преступной нечисти. Теперь в моей голове выстроилась цельная картинка. Папируса обложили со всех сторон, и он воспользовался предложением своей пассии отсидеться в деревне, спрятать здесь наворованные деньги. А потом шум уляжется, спокойно их отмыть. Юля рассказала бабке, с которой была в хороших отношениях, и предупредила, что скоро приедет папирус. Наверняка обещала ей солидный куш. Бабка на радостях залила глаза и проболталась обо всем самому неподходящему человеку — Татьяне Ивановне. Главного только бабка не сказала. Дату прибытия. Когда из города приехал тот парень, сосед Вики, Татьяна Ивановна приняла его за бандита и пытала, желая выбить деньги. Поняв ошибку, прикрыла следы пожаром, не заботясь, что могут пострадать другие люди. Потом она, видимо, следила за бабкой Юли, заприметила мужские вещи, но папируса так и не нашла. Тот почуял проблему и тут же смылся. Когда вернулся, Татьяна Ивановна с бабкой уже разобралась. Телефон он потерял, вот и шарился в лесах. Затем вышел на связь с Юлей, они договорились ненадолго залечь в доме охотников. Поскольку часть денег осталась в подполье у знахарки, Юля за ними и ломанулась. Понятно, почему она над тем рюкзаком тряслась. Стало противно. Что с людьми творят деньги? И чем хуже человек, тем более ужасные вещи он готов совершать ради них. Я достала телефон. Связи по-прежнему не было, а время близилось к обеду. Кушать хочется. Оглянулась и нашла взглядом детков. Они сидели на бревне у берега озера и что-то с аппетитом жевали. Сглотнула голодную слюну и направилась к ним. «Пора перекусить. У меня в рюкзаке пачка печенья имеется». «Садись, ведьма!» — похлопал по бревну рядом Семёныч. «Устала, поди!» С подозрением покосилась на них, но села. Открыла пачку и с удовольствием захрустела сладким перекусом. Детки не сводили с меня странных взглядов. «Что опять удумали?» «Вы что-то хотели?» — осторожно спросила я. «А то ты не знаешь», — буркнул Петрович и получил тычок в бок от Семёныча. «Всё страннее и страннее», — засунула в рот ещё одну печеньку и с наслаждением её прожевала. «Лучшее лекарство от стресса». «Алла Анатольевна», — обратился ко мне Семёныч. И я чуть не подавилась от столь уважительного обращения. Нервно сглотнула и в полной растерянности уставилась на него. «По имени-отчеству меня зовет. Неужели его по голове приложили?» Я повернулась всем телом и осмотрела детка с макушки до ног. «Вроде целый». «Тогда что?» Подозрительно сузила глаза и хмыкнула. «Понятно. С другой стороны решили зайти. Вежливость наконец-то проявить». Не удержалась и широко улыбнулась. «Чего она лыбится?» Едва слышно пробубнил Петрович. «Не лезь!» — шикнул на него Семёныч и продолжил елейным голосом, обращаясь ко мне. «Госпожа ведьма, давайте обсудим с вами условия нашего излечения. Чего вы хотите?» Задумалась. «А действительно, что мне от них нужно?» Глянула на полные надежды лица стариков и поняла, что хочу только одного. «Вы можете до конца практики быть со мной повежливее?» — спросила я. Детки синхронно кивнули. «Никаких подлянок и угроз моей жизни», — уточнила я. Снова дружный кивок. Удержала смешок. «Эту парочку я надолго запомню». С трудом натянула на лицо серьезное выражение и пообещала. «Сегодня сделаю вам обратное зелье». Беззубыми улыбками детков можно было бы осветить пару городских кварталов темной ночью. Рожи довольные, но такие хитрющие, что я заподозрила их в подлянке. Ох, чует мое сердце, ненадолго хватит их выдержки. И быть мне снова заметенной мусором и пылью. Но брать свои слова назад не стала. Неделю-другую продержусь. «Группа на подходе», — сообщил подошедший к нам Михаил. Протянул руку, вытащил из моей пачки парочку печенек и отправил себе в рот. «Семёныч Петрович, вы поедете с нами. Довезу вас до дома. Ваш вклад в дело будет оценен по достоинству», — с уважением сказал он и пожал каждому руку. Выжидающе уставилась на своего напарника. «А как же я? А мой вклад?» С обидой смотрела на спину собравшегося уходить Михаила. Я насупилась. Что за несправедливость? Пара наполненных разочарованием слезинок уже готовы были сорваться с моих ресниц, когда Михаил развернулся и подошел ко мне. «А про тебя я лично сделаю доклад своему начальству», — хитро улыбаясь, сказал он. Протянул руку и вытащил из моей взлохмаченной шевелюры пару травинок. «Эй, какой он там доклад собрался делать? Что именно будет в нем?» С опаской осведомилась я. «Все», — широко улыбаясь, ответил Михаил и развернулся. «Погоди», — крикнула я и двинулась следом. «Может, некоторые детали опустим? Погреб, например?» «Не-а», — мотнул он головой. «Все значит все». Мои дальнейшие уговоры прервало появление из леса группы крепких парней. Напряглась, всматриваясь в их лица. Свои или подельники папируса? Секунда замешательства, и я облегченно выдохнула. Прибыла команда Михаила. Мы проторчали на поляне еще 5 часов. В работу полиции мы с детками не вмешивались, лишь издалека наблюдая, как они отводят в домик по очереди каждого из преступной троицы. Затем совершают прогулку с папирусом по лесу и возвращаются с несколькими плотно набитыми спортивными сумками. Мой желудок уже превратился в засушенный до последней стадии изюм, когда наконец-то прозвучала команда выдвигаться. Наконец-то! Время уже 4, а я за день 3 печеньки съела. Мы с детками дружно упаковались в старый пикап Михаила. И нас довезли до второй, в которой мы сюда приехали. Михаил переговорил с коллегами, и мы в том же составе двинулись в деревню. Старички на заднем сиденье сразу задремали, и я последовала их примеру. Очнулась, когда меня за плечо потряс Михаил. «Иди домой, отдохни. Я скоро приеду. У нас с тобой еще одно дело есть». Загадочно улыбаясь, сказал он. Я протерла глаза и с радостью посмотрела на знакомое здание. «Дом, милый дом», — повернулась к деткам и произнесла. «Сегодня заеду в администрацию, приготовлю вам зелье. Оставлю у Татьяны Ива...» Замолкла на полуслове. «Вряд ли теперь я ее увижу. Даму ждет суд и тюрьма». Стало грустно. «В общем, оставлю там», — буркнула я и поспешила выйти. Под удаляющийся шум мотора открыла дверь и вошла в дом. В солнечной гостиной было тепло и приятно пахло утренним кофе. Уют нежно опустился мне на плечи и заставил сесть на диван. «Как же хорошо! Словно я не ползала в лесу и не участвовала в операции по захвату опасных преступников». Протянула руку и погладила свернувшегося калачиком уголька. Нагретая от солнца шерстка дарила покой, и я прикрыла глаза. Резкий телефонный звонок выдернул меня из благостной неги, и я глянула на экран. Вздрогнула и пару секунд не решалась ответить. «Что ему нужно?» Нехотя нажала на зеленую кнопку. «Добрый день, Антон Иванович», — выдавила я. «И тебе, Алла», — раздался в трубке голос нелюбимого ректора Академии ведьм. «Хочу поздравить». «С чем?» — с опаской спросила я. «Никогда не стоит расслабляться при обращении с ним. Этот с милой улыбкой может и с уголовным сроком подставить». «С успешным окончанием практики». Я удивленно застыла. «Видишь ли», — продолжил ректор, «по своей личной инициативе я тайно послал тебя как лучшую студентку в Сосновское. Чувствовал, с твоим умением встревать в неприятности ты там пригодишься. Сейчас узнал новости о твоей роли в поимке папируса. Считай, что прошла практику на отлично. Заезжай за документами на неделе». В трубке раздались короткие гудки. А я все еще сидела с открытым ртом. Что же получается? Ректор разнюхал о предсказании ведьмы и узнал, что в этой деревне намечаются подозрительные делишки? Или его попросили тайно меня сюда отправить? «Ой, да какая мне разница?» Я подскочила и сплясала победный танец. «Конец практики! Еще и на отлично! Я молодец!» Уголек поднял голову и уставился на меня немигающим взглядом. Смущенно кашлянула и плюхнулась обратно. На диван упала сухая веточка с моих волос. Кот протянул лапу и лениво поиграл с ней. Я весело хмыкнула. С меня мусор сыплется, словно с лешего. Подпрыгнула и в припрыжку понеслась мыться и переодеваться. Я с любовью посмотрела на чемодан. «Скоро, милый, мы с тобой отсюда уедем!» «А как же саквояж, брошенный в кабинете? Нельзя его там оставлять!» Я сразу же отправилась за ним. Велосипед привычно скрипел, подпрыгивая на кочках. В лицо дул свежий летний ветерок. Он трепал мои непросохшие волосы, и я с наслаждением вертела головой. «Свобода! Завтра духу моего тут не будет!» С широкой улыбкой я зашла в здание администрации и отправилась в свой кабинет. Там царил оставленный мною хаос. За окном стояла покинутая лестница. Надо же, детки так и не посмели залезть. «Точно! Я же им лекарство от трезвости обещала!» Напевая веселую песенку, быстро приготовила им обратное зелье. Снабдив инструкцией, запаковала его в тканевый мешочек. Собрала остатки инвентаря и захлопнула саквояж. В последний раз оглядела помещение и вышла, мягко закрыв за собой дверь. Домой. По пути оставила подарок для детков в кабинете у бухгалтеров, попросив передать его по назначению. Ну, все, кажется, я доделала свои дела здесь. Пора паковать вещи. Уеду первым автобусом. Дома я была через 20 минут и не успела подняться наверх, как приехал Михаил. Он зашел в гостиную широкой походкой, держа в руках непрозрачный пакет с чем-то тяжелым. На лице у мэра оперуполномоченного играла задорная улыбка. «Я кое-что тебе принес», — сказал он и достал из пакета... «Что? Зачем он ее притащил?» Я удивленно посмотрела на литровую банку маринованных огурцов в его руках. Не удержалась и рассмеялась. «Что это такое?» «Не хочешь угоститься?» Лукаво улыбаясь, спросил Михаил. Сделал шаг в мою сторону. Его глаза не отрывались от моего лица и были полны обещания. Я нервно сглотнула. Он что, таким образом предлагает мне стать ближе? Или просто издевается? Жаркая краска стыда залила щеки. Как нелепо я, должно быть, выглядела той ночью с этими огурцами. «А вы в курсе, какие слухи ходят о вас в деревне?» Постаралась я отшутиться. Мужчина вскинул брови и мотнул головой. «Что ты без ума от меня, но я тебя отвергла», сказала я и замерла в ожидании его ответа. Сердце бешено колотилось. Воздуха перестало хватать, когда Михаил сделал еще шаг. Он встал совсем рядом и впился в меня горящим взглядом. Затем мужчина наклонился и, почти касаясь губами моего уха, шепнул. «Ты правда собираешься меня отвергнуть?» По телу прошла легкая дрожь от его дыхания. Отступила на шаг и окинула Михаила долгим взглядом. «Я что, похожа на дуру, отвергать мужчину мечты? Он стал моим с первой минуты знакомства, и я его не отпущу». «Нет», — уверенно ответила я, и сделала шаг вперед, чтобы оказаться в крепких объятиях.